очень любезно с вашей стороны. Но, повторяю, я на диете. Так в чем дело? Что вы ерепенитесь? Карты на стол, поговорим на чистоту. К чему эти фигли-мигли? Вы отменно владеете идиоматикой. Так вы принимаете дружескую руку? Плюете на нее? Ну, хорошо, мистер Кунцлер. Раз уж вы спросили, вы тайно наводили обо мне справки. А этого, как нетрудно догадаться, я не люблю. Он, казалось, искренне удивился. О чем вы? Хотите услышать в подробностях? Хорошо. Я видел вас в кабинке Сельмы Гросс. Вы, безусловно, помните тот день. Когда вы заметили меня неподалеку, вы приложили палец к губам, и Сельма кивнула. Но вы-то тут совершенно ни при чем. Это было частное дело Сельмы. Вы поняли все шиворот на выворот. Это она просила меня молчать. Ну, конечно. Клянусь! Он поднял руку, как будто приносил присягу. Слушайте, теперь я даже могу рассказать, если хотите. Слух уже гуляет. Она уже сама, наверное, сболтнула, и не раз. Сельма уходит от Берни. Вот и все. Говорит, что после операции он стал другим человеком. Требует, чтобы его обхаживали как маленького, и даже отказывается исполнять по пятницам свои обязанности. Боится напряжения, боится рецидива. Она пока поживет с ним платонически, а потом намерена уйти с работы и переселиться сюда. Говорит, веселое место наше, Эмма Лазарус. А мне Сельма не сказала ни слова. Теперь вы мне верите? Как я мог не поверить? Пауза. Извините меня, мистер Кунцлер. Он с улыбкой отмахнулся от моего извинения. Да бросьте вы этого мистера Кунцлера. Можете звать меня Джерри. Видите теперь, что значит поговорить на чистоту? Ну да ладно, еще одно. Он посерьезнел. Бенно сказал мне, что вы не любите вспоминать прошлое. Это я понимаю. Прекрасно понимаю. Прошу прощения, я заметил номер у вас на руке. Но в приемной у доктора Комминса я задел больную струну. Я сразу почувствовал. И это не имело никакого отношения к военным годам. Речь шла о вашем писательском прошлом. Тем не менее, вы сразу замкнулись, и почему? Человек не обязан открывать душу первому встречному. А кто просил вас открывать душу? Мы просто болтали, и все. Но вид у вас был такой, будто я стащил с вас брюки. Чего вы можете стыдиться? У меня нет причин для стыда. И все же я не хочу говорить об этом. Ни с вами, ни с кем бы то ни было. Хотите быть со мной на дружеской ноге? Так будьте, оставьте эту тему. Вы не знаете, во что суете нос. Я дрожал. От гнева или ужаса сам не знаю. И все равно вы не правы. Во-первых, вы были не единственным. Во-вторых, вы, возможно, даже принесли определенную пользу, по крайней мере, на первых порах. В-третьих, важны мотивы и намерения. То, что вы делали для общего блага. Что еще вы могли сделать? Никто и вообразить не мог, что на нас надвигается.